Глава 20. Огнеупорная посуда. Расчесав волосы Аните, я заплела две косички и поцеловала девочку в макушку. «Спокойной ночи!» Малышка обняла меня и забралась на сеновал. Я оглянулась на темную громаду замка и, перебирая в памяти события прошедшего дня, тяжело вздохнула. Еще вчера казалось, что я начинаю справляться, но сегодня все шло наперекосяк. Все из-за возвращения Устина. «Тебе не понравился мой папа?» — услышала грустный голос девочки. Я на миг растерялась. Она будто мысли мои прочитала. «Кое-что в нем действительно раздражает, но у него есть и положительные качества». «Какие?» — перекатившись на живот, полюбопытствовала она. Я подошла и улеглась рядом, обняв ребенка, прошептала: «У него замечательная дочка». «И у тебя», — засмеялась она. «Мам, а завтра будет так же весело? Мы продолжим делать этот, как его, цемент?» «Нет», — усмехнулась я. «Теперь у нас есть целый мешок». Как подумаю, что он был едой, так сразу аппетит пропадает. Проворчала про себя. Жаль, что ненадолго. Анита пыталась убедить меня поужинать с ними, но я упорно стояла на своем. Жаль, что котел так и не удалось починить. Как Януарий не старался, спаять его лазером не получилось. Это снова возвращало меня к невыполнимой задаче первого дня. Но я не отчаивалась и надеялась найти решение. «Завтра будем заделывать выбоины», — пообещала я и шепнула. «Спи и набирайся сил». Проснувшись утром, не спешила открывать глаза. Итак, три задачи. Первая. Снова попытаться найти общий язык с Устином. Идей, как это сделать, не было. Каждый из нас держался своей позиции и сдаваться не собирался. Второе. Отыскать кота и успокоить животное. Как и в первом пункте, тут имелись проблемы с исполнением. Третье. Найти замену испорченному котлу. Тут у меня была мыслишка. Поэтому начнем именно с этого. «Доброе утро!» — я пощекотала соломинкой щеку девочки. Анита поморщилась и хихикнула, а в следующее мгновение уже прижалась ко мне и звонко чмокнула в щеку. «Как мне нравится так просыпаться!» «Готова потрудиться!» — подмигнула я. «Прямо сейчас!» — подпрыгнула она. Смеясь, я осторожно вынула из волос девочки сухие травинки и поправила смявшееся платье. Глянув в сторону замка, мельком задумалась о том, как эту ночь провел великий и ужасный маг, но тут же отмахнулась. Какая разница, спал ли он на голом полу, на стеклянном столе или в старом ящике Офигейра, то есть в гробу. Он взрослый и самостоятельный мужчина и вполне способен о себе позаботиться. Если будет жестко, пусть сходит в гости к своему другу, летающему варану. Тот споет ему колыбельную, альтернативную. Выйдя во двор, я с удовольствием потянулась. Настроение было преотличнейшим. Кошмар мой не приходил, и я прекрасно выспалась. Вот если бы желудок к спине не лип, было бы еще чудеснее. Кстати, о завтраке. В замок заходить не хотелось, поэтому я громко позвала. «Януарий второй, принесите, пожалуйста, один из наших стеклянных стульев». Призрак появился не сразу. Летел медленно, осторожно доставляя мне круглый табурет. «Садись!» — поставил на землю. чуть позже», — рассмеялась я и, пододвинув стеклянную сферу, прочертила незримую черту. «Попробуйте вот тут провести вашим замечательным магическим лазером». «Зачем?» — заинтересовалась Анита. «Если удастся, то получится великолепная огнеупорная кастрюлька», — погладив ее по голове, пояснила я. «Сделаем кашу на костре». «А если не получится?» — весело уточнила она. В этот момент Януарий полоснул лазером, и луч, отразившись от табуретки, врезался в дверь замка. Та разлетелась на куски, и мы увидели Устина. Мужчина стоял, протянув руку так, словно хотел открыть дверь, но не успел. «Ой!» — девочка испуганно спряталась за меня. Януарий постарался прикинуться облачком и даже выдавил пару капель дождя. Очень достоверно получилось. Я же просто улыбнулась. «Простите». «Да». Судя по мрачной физиономии великого и ужасного, задача номер один так и останется невыполненной. «Вы обещали восстановить замок, а не окончательно его разрушить», — ледяным тоном напомнил Устин. Он вышел во двор, а следом за хозяином пожаловал и Офигейра. Безголовый рыцарь, положив топор на плечо, снова потопал к деревьям. «Эй, стойте!» — засуетилась я. Догнала графа и встала на его пути. «Дров нам хватит надолго, а деревья еще пригодятся. Лучше...» «Точно! Попробуйте срезать топором часть от табуретки. Нам кастрюля, вам крышка». «Не соглашайся, приятель!» «Иначе крышка будет всем», — посоветовали сверху. Я задрала голову и увидела на крыше сеновала Вальдемара. Сложив лапки, кот положил на них крайне обиженную мордочку. Когти животного искрились и переливались в лучах утреннего солнца, как настоящие бриллианты. «Меня даже тут чуть дверью не пришибло!» Устин приподнял бровь. «А что приключилось с твоими когтями?» «Ох и приключилось! Расскажу, не поверишь! Нет, лучше продемонстрирую!» Кот нехотя поднялся и, спрыгнув на землю, в перевалку подошел к прозрачной сфере. Подняв лапу, выдвинул один из когтей. Анита ахнула в восхищении. Довольный произведенным эффектом, кот царапнул стекло. Раздался противный скрежет, но магически созданный материал не поддавался. «Какой крепкий получился!» — огорчилась я. «Ничем не взять». Маг хмыкнул и щелкнул пальцами. С его руки сорвался жуткий черный огонек. Коснувшись стекла, он булькнул и растворился, а по прозрачной поверхности пробежалась волна. Возникшая дыра увеличилась достаточно, чтобы использовать сферу как кастрюлю. «Невероятно!» — вырвалось у меня. Глянула на Устина с восхищением. «Спасибо! Может, присоединитесь к завтраку? Будет гречневая каша». «С удовольствием!» — чопорно ответил он. Я едва не ликовала. Одна вовремя разрушенная дверь решила сразу три невыполнимые задачи. Не совсем, конечно, но начало положено. Лишь Офигейра в сердцах отбросил топор. «Радуйся, что нет тебе крышки!» — сверкая когтями, проворчал кот.